Хотя меняются традиции, вот брат говорил, второй, ну, это естественно, меняются поколения, люди меняются, и традиции меняются. Но вот эта традиция или установление поздравлять, чтобы проповедники поздравляли, я думаю, что, наверное, никогда не изменится, и всегда это будет, пока Господь придет. И я также поздравляю вас. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Также прочитаю, что пишет евангелист Матфей о воскресении Иисуса Христа. И пусть это еще раз повторится, но это никогда не надоедает. Это весть о воскресении. 28 глава. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же они шли возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами, и сделали совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его пришли ночью и украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». И они, взявши деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово это между иудеями до сего дня. Братья и сестры, ну сейчас сначала я хотел бы для детей, послушайте, дети, а потом для взрослых. Вот как было воскресенье, братья уже говорили. Ну, представьте, женщины. Ну, первые женщины стали свидетелями. Видно, мужчины спали. Ну, я сомневаюсь, что Петр, конечно, спал. Написано, что все это время он плакал. Почему он плакал? Каялся, он согрешил. Перед таким великим праздником согрешил Петр. И большой грех был. А вот женщины переживали, любили Господа. Я тоже думаю, что им не спалось. Еле дождались. Ну, мы вот когда вставали, все, наверное, будильники ставили, да? А я будильник свой забыл на работе. И думаю, как же я встану? Ну, знаете, я в 3 часа ночи проснулся. Ну, потом еще, правда, немножечко придремнул. Ну, потому что без будильника. Так бы я спал спокойно. А вот у женщин был будильник или нет? Какие раньше будильники были? Петра кто разбудил, когда он духовно заснул? Петух. Вот петухи раньше людей будили. Думаю, и люди так определяли время. Время определяли. Вот петух, петухи кричат первый раз, это еще темно. И, видимо, уже разбудил петух. А может быть, они и не спали, так как все, уже время идти. А еще темно, куда же идти? Ну ничего, пока пройдем через город, выйдем в степь, там страшно. Тогда и рассветет. А ночью за городом быть страшно, опасно. Города раньше были окружены большими высокими стенами от зверей и от врагов. И вот женщины так решили, что пока еще темно будет, мы пройдем до стены, а потом уже там будет расцветать. Ну и немножечко раньше вышли, что даже и за город вышли, а еще не расцветает. А расцветать стало уже, когда приближались к гробу. И первое, что они услышали, написано, и сделалось великое землетрясение. А что такое землетрясение, вы знаете? Когда земля трясется. Я думаю, что вы никто не видели, не ощущали это. Но говорят, это очень ужасно. Это такое явление страшное. Говорят, когда землетрясение начинается, то какой-то жуткий гул идет из-под земли. Штукатурка сыпется, посуда звенит, если кто в домах. И иногда спрашивают, а почему ж не успели выскочить? Погибли в доме, дом развалил. Да там не выскочишь. Даже если и предупреждение было, там от ужаса сковывают все. Человек просто онемеет, слабеет коленки, не может бежать. Землетрясение – такое ужасное явление. Я думаю, что вот женщины тоже с этим столкнулись. А это ангел сошел, поэтому земля колебалась. Ангел – это великая сила. Некоторые люди говорят – да я вот не верю, потому что я Бога не видел. Вот если бы я увидел его, тогда бы я поверил. Да бедненький ты, да воины ангела увидели. И что с ними произошло? В обморок упали, как мертвые стали. Только ангела, служителя Божьего. А если ты Бога увидишь, да бедный ты будешь. Все забудешь и за веру, и за неверие, и там... И вот то же самое произошло и здесь, у гроба Иисуса. Стоят герои с оружием, со щитами. Сейчас вдруг смотрят, уже начинает светать. Вот если придут эти галилеяне, ученики Иисуса, они на все способны. Сейчас мы их. И не пришлось воевать с учениками. Землетрясение, молния, свет. Видели ангела они или не видели, но... упали в обморок, и тут женщины подходят. А перед этим переживали, глыба такая. Вот, ну, забыли, не учли одну деталь. Когда-то мы поехали на посещение далеко, в другой город. Не учли маленькую деталь, адрес они взяли, куда нам ехать. Вот так вот. И женщины прошли путь, опасный путь, подходят, ах, не учли. А кто ж нам камень отвалит? Там такая глыба. Мужики приваливались с трудом. А мы ж будем сидеть возле камня, ждать. А готовились, хотели помазать, хотели поухаживать за телом Иисуса. И все напрасно. Вот такое переживание, когда они подходили. И остановило переживание. Землетрясение. Подходят, тут солдаты валяются без сознания. Камень отваленный. Это не камень, а глыба большая была. И на камне, кто там, ангел сидит, победно, воинственно. Вот это воин, Господний воин. Ангел сидел на камне и приветливо встретил женщин. Чуть-чуть бы позже Иисус Христос воскрес. И не было бы такой радости у женщин. Они бы увидели камень, увидели бы. Они не думали, что там воины. Они не поняли сначала, что они валяются здесь. Эти солдаты, потом до них дошло, сообразили, к чему землетрясение, к чему эти солдаты. Потом они поняли, когда уже назад, думаю, шли и рассуждали, вон оно что, не только был камень, там проблема, не только это была. Там, оказывается, и сторожили, солдаты сторожили, нас бы туда и не подпустили и близко бы. А Господь решил все проблемы, приветливо встретил их ангел. Уже все, воскрес Иисус, его нет среди мертвых. Пожалуйста, пройдите, посмотрите, познакомьтесь. Женщины проходят, мне кажется, было бы страшно. Ну, раз ангел повелел, зашли, посмотрели. Одни только пелены лежат, тихо все. Понятно, что нет Иисуса. Видимо, Магдалины Марии не было с ними. Эти женщины побежали возвещать. А Мария Магдалина этого, видимо, не видела. Потом уже плакала. Это уже брат рассказывал о том, что сам Иисус даже ее с трудом убедил. А эти женщины посмотрели, видно, Соломия, Мария Иаковлева, и пошли возвещать ученикам, как сказал ангел. Но вот мы прочитали еще такое. Эти воины, когда, ну я скажу грубо, очухались, встают, поправляют одежду, собирают свои, ну, мечи там, щиты, а может быть и забыли, и ходу в город. Уверовали они? Ну, сами видели ангела, сами видели, что не украли Иисуса, что Иисус воскрес. Такого ж не бывает, ну, ученики-то не могут приходить так, как в виде ангела. И рассказывают своим начальникам. Я думаю, так они рассказывали живо, убедительно. Они были свидетелями. Думали, сейчас уверуют первосвященники, книжники, уверуют, и все. Будем молиться Иисусу все, каяться. А тут не тут-то было. И не собирались веровать священники. Они послушали, и что написано? Мы читаем. Собрали совещание. Братья и сестры, это первое совещание с атеистов, антирелигиозников. Это, а их потом было в последующем. Тысячи этих совещаний. Собрались и, как вы думаете, рассуждали о том, чтобы как нам покаяться или... Такой вопрос не стоял на повестке дня, на этом совещании. Они думали, как же заглушить, теперь будут свидетельствовать ученики, теперь народ уверует, теперь весь мир пойдет за ним, теперь Иисус распятый наделает нам беды. Каяться надо, быстрее каяться надо, а они совещаются, и вопрос стоит, как бы заглушить это свидетельство, как бы обмануть людей еще больше. До этого обманывали и решили продолжать обманывать. И такой метод. Если бы они сказали, говорите с этим солдатам, сказали бы, говорите, что не воскрес. Я думаю, не стали бы они говорить. А вот денежки делают все. Мы вам заплатим. Хорошие деньги заплатим. А люди, вообще-то люди продажные. И за деньги будут говорить что угодно. И мы читаем, пронеслось это слово. Слово против Иисуса Христа, против воскресения. Пронеслась весть о воскресении. Женщины сначала всех поздравляли, учеников поздравляли. Хватит печалиться, Иисус воскрес, радуйтесь. Потом, ну, Фома говорит, ну, не поверил. Не верил. Ученики сначала не поверили, а потом, когда увидели, когда убедились, сами стали свидетельствовать. И понесли, особенно после Пятидесятницы, всем рассказывали, всех убеждали, доказывали, что Иисус воскрес, это Бог, это Сын Божий, Ему нужно веровать, Ему поклоняться, тогда будете иметь жизнь вечную, тогда только получите прощение грехов, только тогда войдете на небо, когда поверите воскресшему Иисусу. Братья и сестры, и сейчас эта весть звучит, и параллельно звучит антиблаговестие, противоположное. Сначала первые проповедники против Иисуса Христа, это были солдаты вот эти бессовестные, которые видели, а говорили противоположное, за деньги. Когда-то нам сильно учителя против Бога говорили, насмехались, высмеивали верующих, меня, помню, к доске выставляли, позорили. А я думаю, вот бы сейчас Бог какое-нибудь чудо явил, чтобы она упала, эта учительница, убедилась, что есть Бог. Но еще думал, чтобы, ну, мама же говорит, что Бог дает детей. Вот, видимо, как-то Бог по лестнице спускается и приносит вот так на руках кучу детей в роддом. Вот увидели бы они, как они не верят. Ну, так еще думал. Ну, и думал, что Бог бы дал это землетрясение. Вот по-детски, детская вера такая была. А потом некоторые учителя, оказывается, да мы в то время верили. А что ж вы проповедовали против Бога? Поддерживали эту, ну, весть такую гнусную, что не воскрес Иисус, что это неправда. Ну, это ж наша работа была. Представляете, братья и сестры, работали люди и убеждали всех, проповедовали. И параллельно все время, всю жизнь, вот со времени воскресения Иисуса Христа, параллельно было вот две вести. Одни говорили, что воскрес Иисус Христос, а другие за деньги говорили, что не воскрес. Вот заметьте, что за деньги, бесплатно это никто не говорил. А ученики за деньги проповедовали? Бесплатно. Проповедовали бесплатно. Я помню, по учебе нужно было, ну, часто я, когда учился, ходил в читальный зал. И там вот такая картотека громадная, на всю стену, большая стена такая, картотека там. Ну, можно любую книгу найти, как сейчас вот в интернете все можно найти, так тогда вот в картотеке. Ну, и сейчас эта картотека есть. Там все книги, которые есть, ну, в Советском Союзе, сейчас в России. И вот почему-то я открыл картотеку и обратил внимание, ну, там все в порядочке, в алфавитном порядке, по темам, разные картотеки есть. И вот я открыл на тему антирелигиозная литература. Я был поражен. Сколько книг, тысяч книг написано против Бога. И подумал, что за каждую же эту книгу платили деньги. Кто эти книги читает? А читают. Там и Библия для верующих и неверующих. Это издевательство над Иисусом Христом, над Библией. Там и вторят взахлеб, повторяют один другого. Все это за деньги. Проповедь. И пытались заглушить. И 70 лет, вот, когда мы еще были молодыми, в наше время глушились сильно. По радио глушили. В газетах глушили верующих, ну, это образно говорю, порочили, клеймили, и все это за деньги было. А верующие бесплатно проповедовали и думали заглушить эту весть. И еще один пример. Вы знаете, вот у нас в братстве все время был, ну, группа такая ударная, группа благовестия под руководством Евгения Никифоровича Пушкова. 4 раза он был у нас. Кажется, 4 раза вот за все время, а может быть, даже 5 раз. И, наверное, нет такой церкви в братстве, этой, ну, можно сказать, по Советскому Союзу бывшему, то есть и в Казахстане, и в Прибалтике, ну, везде, на Украине, на Кавказе, они всех объехали с благовестием. Ну, и 2 человека из нашей церкви, 2 брата Андрюшиных, участвуют, в последнее время участвуют в группе Пушкова. Но я думал, такая представительная группа, и как-то не беспокоился. Братья уезжают на месяц, даже больше. Ну, там уж им оплачивают. Вот такая мысль была, у меня была грешная, братья и сестры. А сейчас каюсь перед вами и перед братьями. Оказывается, им никто ничего не платил. И самому Пушкову. Там мизер такой, что на дорогу и на продукты. А братья жертвуют бесплатно. Проповедуют, проповедуют и проповедуют. И эта проповедь облетела, ну, несколько раз уже все наше, ну, всю нашу страну. И это все бесплатно. Иногда, когда мы вот так вот выходим с благовестием, а злые люди подходят, и сколько же вам платят? И когда мы говорим, ничего нам не платят, да быть не может. И вот это вы стояли здесь, распинались, проповедовали бы. Быть такого не может. Они привыкли, что все делается за деньги. Братья и сестры, все проповедуется об Иисусе Христе бесплатно. Ученики бесплатно делали, даже под угрозой смерти. Им угрожали, как только не устрашали. Они говорили, не можем молчать о том, что мы видели и слышали. не можем, будем говорить. Им говорят, мы на первый раз побьем вас, а потом поубиваем вас. Они говорят, все равно будем говорить. Мы не можем молчать о том, что видели и слышали. И параллельно идет вот эта весть за плату. Ну, еще один такой случай. Я как-то удивился даже. Вот наводнили, ну, весь мир наводнили этой обезьяньей теорией, что Бога нет, что никто не сотворил человека. Оказывается, человек произошел сам по себе, произошел от низших форм животных, ну, конкретно из обезьяны. И тысячи, даже миллионы в эту теорию верили. А оказывается, это из сатанинской кухни. Недавно как-то узнаю, что вот такая информация. Директор, видный, известный сатанист. Директор Института антропологии. То есть, кажется, какая связь? Сатанист, он, ну, поклоняется сатане, молятся дьяволу и выполняют его волю. А вот главная воля дьявола. Поставил его директором института, а это как раз институт антропологии, это как раз институт, где разрабатываются вот эти теории, ищут кости. Ну, не имейте в виду, кто здесь сидит и сомневается. Ни одной косточки не нашли промежуточного звена. Все это были подделки, это липа, для того, чтобы дурить людей, для того, чтобы вот параллельно за плату, это платились кошелька народного, миллионы денег, долларов, не рублей, а долларами оплачивалось, для того, чтобы найти хотя бы одну косточку промежуточного звена между обезьяной и человеком, и не нашли ничего. А пишут, пишут, в учебниках до сих пор, хотя многие не верят, и до сих пор есть эти пятикантропы, там всякие названия обезьяна-человека. Это из кухни сатанистов. Вот что делают деньги, друзья дорогие. А люди смущаются, а люди верят. Поверили в то время и этим солдатам бессовестным, наглым, которые тоже проповедовали. Люди-то не знают, что они это проповедовали за деньги. И сейчас все, что против Бога, имейте в виду, это закуплено. И, может быть, посеяно немало в твоей душе, дорогой друг, сомнений, смущений. А дьяволу достаточно. Может быть, ты ему полностью не будешь верить, а ему лишь бы ты полностью не верил Богу, лишь бы вот этот сомневался. А для спасения нужно поверить. Нужно поверить от всего сердца Иисусу Христу. А вот эти все разные слухи, которые разносят эти антипроповедники, смущают людей. А сколько вер? А как можно доказать, что есть Бог? Если бы я увидел Бога, да это все аргументы еще с 300-й год нашей эры. Еще тогда были атеисты. И я даже читал такое, что вот как главный атеист Цельс, это даже, по-моему, 200-й год после Иисуса Христа, после рождения Иисуса Христа. Так вот, те аргументы, которые он придумал против христиан, нового ничего не придумали. Просто они перефразировали, проповедовали, добавляли свои примеры, а нового ничего не придумали. Вот то, что Цельс, главный атеист, придумал, так оно до сих пор и идет. И все за плату. Братья и сестры, не будем смущаться, что глушат нас, забивают эту весть, что не верят. Людям надо сострадать и понимать людей, потому что дьявол сильно работает. Сильно много поработал. Ну, и мы же должны не лениться. И мы же должны по мере возможности проповедовать. И вот еще слово я хотел бы обратить внимание. Когда ангелы сказали, дали задание женщинам. Что они сказали женщинам? Скажите ученикам и Петру. Ну, а Петр был не ученик. Ну, сказали бы ученикам. Ну, это значит и Петруш. А вот особое приглашение. Почему? Да Петр согрешил. И он думал так, что если и всех учеников пригласил Господь на встречу с собою, это, конечно, такая вожделенная встреча будет. Я бы хотел увидеть, но я недостоин. Ученики придут, а я не приду. Никогда бы он не пришел, потому что отрекся. Это большой грех. В нашем собрании, может быть, есть такие, как Петр. Но это они святые, они там, ну, ходят на собрания, а я, может быть, сын верующих родителей или дочь верующих родителей, она грешила, недостойна, в таком состоянии нахожусь, куда там мне? А Иисус Христос говорит, и Петру скажите, хоть он согрешил, большой грех, пусть приходит, пусть приходит. И потом простил Иисус его и дал, даже поручил важное служение. И сегодня к тебе обращается Господь. Приходи, иди ко мне. Я все прощу. Нет такого греха, который бы Господь не мог простить. Даже отречение прощу. Это такой низкий, ну, поступок, ну, граничащий с предательством. Я прощу. Только приходи, приходи на встречу со мной. Дорогой друг, ты можешь сегодня встретиться с Иисусом, встретиться на коленях, сказать, Господи, прости меня, грешника или грешницу. И Господь обязательно простит. Приходящего ко мне, говорит Господь, я не изгоню вон. Вот Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот слово «всякий» – это включает и тебя, дорогой друг, «всякий». Если бы вместо слова «всякий» было написано твое фамилия, имя и отчество, это бы не было так убедительно, как это слово «всякий». Потому что можно было бы допустить, где-то на земле есть человек под таким фамилием, именем и отчеством. Такое встречается. И это относится, наверное, не ко мне. А слово «всякий», оно исключает всякое сомнение. Чтобы всякий верующий в меня, в него не погиб, но имел жизнь вечную. Значит, если ты веруешь в Иисуса Христа, если свою веру докажешь своим покаянием, к тебе относится, что ты не погибнешь, ты будешь иметь жизнь вечную. Вот в этом благовестие, в этом суть проповеди учеников. Это повелел Иисус ученикам распространять по всему миру. И пусть они взахлеб проповедуют другое, убеждают, что не было воскресения, что это все легенды, вымыслы, поповские сказки и так далее. Сколько клеветы не услышишь. А сейчас более изощренная клевета. Что ладно, был Иисус, но кроме Иисуса других много лидеров религиозных, они, это все пути ведут к Богу, нет другого пути, нет другого имени, данного человеком, через которого бы надлежало нам спастись. Только имя Иисуса Христа. И ты, дорогой друг, удостоился быть на собрании и слушать об имени Иисуса Христа. Теперь слово за тобою. Христос зовет. Хочешь быть на небе, хочешь получить спасение, прощение грехов и счастливую жизнь уже здесь, на земле. Счастливую не потому, что ты будешь богатым, будешь ездить на джипе или на мерседесе, не поэтому, а потому, что мир в душе будет, Господь будет утешением твоим, поддержкой твоей. Вот в этом настоящее счастье. Если этого хочешь, иди к Иисусу, преклони колени перед Ним и скажи, Господи, прости меня, и воскресший Иисус оживит и тебя, и для тебя начнется новая жизнь, жизнь с воскресшим Господом. Слава Ему за все. Аминь. Будем молиться. Село солнце уж за горизонт, сгустились над землею. Слышу высоко я в облаках. Журавли курлычут надо мною. Слышу высоко я в облаках. плачут надо мною, и меня с собою вдаль зовут, и тоску по дому нагоняют, ведь они свободны. Колючая стена, ты меня от близких разделяешь, но зато с Иисусом никогда. Но зато с Иисусом никогда. Даже и в тюрьме не разлучаешь, хоть и далеко я от друзей. Все на свете заменяет, но как посмотрю на журавлей, сердце по неволе замирает. И когда порою нету сил, Господу молитва угасает. Вас хочу, друзья, я попросить. Вместе с нами вас хочу, друзья, я попросить. Вызывайте к Богу вместе с нами.